была еще одна карта, чтобы убедить французов. Арно де Бошграф, который, несмотря на уход Джеймса Уиллена, остался в дирекции «Вашингтон Таймс» сторонником международного издания. В Париже он нашел общий язык со всеми крупными журналистами-антикоммунистами, от Джорджа Сюфера до Эдуарда Саблие. Через некоторое время после увольнения Джеймса Уиллена у него состоялся продолжительный телефонный разговор с Аленом Гриотре, во время которого Арно пытался убедить собеседника в том, что Уиллен солгал, что Церковь Единения никак не контролирует газету и что ее бывший директор поссорился с Пак Бохи из-за денег. Эта последняя упреждающая артподготовка успеха не принесла. В конце 1985 года Пьер Сейрак и Жан-Пьер Габриэль, французские руководители Кауза, намекнули мне, что проект европейского издания «Вашингтон Таймс» пока отложен. Надолго ли? Цель – завоевание европейской элиты. Завоевать интеллигенцию и европейский управляющий класс – довольно сумасшедшая мечта, к выполнению которой семья не может приступить, не укрепив своих позиций в Соединенных Штатах и не создав образ политически могущественной организации в столице свободного мира. Таким образом, оружие, которым располагает Мун для наступления на Европу и мир, Всемирная конференция средств массовой информации, впервые состоявшаяся в 1978 году, и Кауза, основанная в 1980 году, было неэффективным до 1982 года, благословенного года, когда родилась «Вашингтон Таймс», и состоялось окончательное признание Пак Бохи американским консервативным истеблишментом. Приглашение. Достаточно сравнить списки приглашенных на 4-ю конференцию средств массовой информации в Нью-Йорке в октябре 1981 года и на 5-ю конференцию в Сеуле в октябре 1982 года, чтобы убедиться в этом. В Нью-Йорке не было ни одного известного европейца. Хорошо поискав, можно обнаружить имя некоего бельгийского исследователя, работающего на «Nouvelle Espoir», и имя директора небольшого французского специального журнала. Напротив, в Сеуле уже присутствуют журналисты, хорошо известные в кругах французских антисоветских интеллектуалов. По месту и почет. Жан-Франсуа Ревель, две из его книг «Искушение тоталитаризма» и «Новая цензура» переведены во всем мире, на них ориентируются американские новые правые. Его жена Клод Сарот, вскоре ставшая знаменитой памфлетисткой в Монт, хотя и приехала вместе с ним, но получила отдельное приглашение. Менее известный широкой публике, но пользующийся признанием у советологов Никола Тендлер, тоже здесь. Он ведет широкую деятельность, сотрудничает в еженедельнике «Вы Францез», а также в «Вест-Вест», журнале, основанном в разгар Холодной войны, бывшим генеральным секретарем национального объединения Марселем Деа и специализирующимся на борьбе с коммунизмом. Кроме того, Тендлер организовал свой собственный институт советологии. Своими книгами и статьями он вместе с Бранко Лазичем, еще одним столпом журнала «Вест-Вест», и Жаном Франсуа Ревелем, формировали мнение большинства французов о Советском Союзе. Последний гость Муна и Пак Бохи в Сеуле довольно любопытный персонаж. Трепач, говорят о нем в его окружении, политический нуль до сегодняшнего дня. Жан Марсией, автор истории ацтекской цивилизации и биографии уголовника Джо Аттия, французский корреспондент группы прессы Херста в 50-е годы, затем сотрудник ИСИ Пари, Франс Диманш, Пари Матч, принимавший участие в подготовке издания ВСД и Фигаро Магазин. Вольный стрелок, которого мунисты вскоре введут в окружение Жана-Мари Ле Пена, лидера Национального фронта. Но об этом поговорим чуть позже. Как объяснить присутствие этих французов в отеле «Лот» в Сеуле, одном из самых престижных в корейской столице, рядом с двумя сотнями журналистов, исследователей и политических деятелей, съехавшихся из всех уголков мира.